Почти у самой усадьбы припомнил забавный случай, связанный с этим комплексом помещений. Из моего времени, конечно. Жила-была одна интересная женщина, в чьей власти была определить, представляет здание историческую ценность или нет. Нужно отметить, что Почтамская второй половины XIX века — это проспект Ленина, моего Томска. Самый центр. Офисные или торговые площади здесь, лакомый кусочек. Так свистни, очередь выстроится. Не знаю, была там очередь или нет, только та дама взяла, да и вычеркнула из списка охраняемых государством объектов на территории усадьбы Асташева пристройку для слуг. А и правда? Ну, какой это шедевр архитектур? Обычный дом. Вон даже деревянные конюшни из-за него торчат. Тем не менее, арендаторы тут же затеяли реконструкцию. И ведь до крайности обветшалые жилые помещения ни к чему. Им торговый зал нужен был. В общем, поднялся шум. Патриотов родного города много нашлось, грудью встали. До Москвы дело дошло. Прокуратура засуетилась. Комиссии понаехали, вернули краеведки их ненаглядные комнаты для прислуги. А заодно и бюджет на реставрацию выделили. Провели конкурс, определили подрядчика. И все бы ничего, да только стал тогдашний губернатор вожжи отпускать. И появилась в определенных кругах мысль под шумок на ключевые должности совсем других людей поставить, а там и главному креслу хозяина поменять. Вот, к концу того самого ремонта усадьбы та тема вновь всплыла. Дядьки серьезные были, погоны у них с руки ели. Сначала убрали ту даму, потом прокуратуру на подрядчика натравили. Те откопали, что государственный подряд был по конкурсу отдан фирме, не имеющей лицензии на проведение работ по реконструкции памятников архитектуры. Ай-яй-яй! Как же так? Как же так можно? Главный областной строитель на сердце пожаловался и улетел в клинику Мишалкина в Новосибирск. Уж оттуда заявление об увольнении по состоянию, так сказать, написал. С сердцем у него, кстати, все в порядке оказалось. Он еще и меня, своего преемника, пережил. Так вот, во многом благодаря Асташовскому дому сделал я следующий шаг по карьерной лестнице. Стал начальником департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области. Так, главный дом был на месте, и хозяйственный флигель, и здание управления приисками. А из-за угла торчал тот самый злосчастный домик для прислуги и каретный сарай с конюшнями. А вот двухэтажных складов еще не было. Пара чахлых кленов и огромный серый некрасивый сугроб, в который превратились построенные чьими-то руками снежные горки для детворы. И архиерейской церкви тоже не было. И вход в сам дом оказался не в глубине западного дворика, а прямо с улицы, в левом углу западного фасада. Полустеклянные двери вели в обширный вестибюль, где швейцар принял у меня пальто и Артемку, которого я не стал отпускать в гостиницу. Провинился, так пусть теперь чаи гоняет. Со старым слугой, а не с молоденькими горничными заигрывает. Богатая мраморная лестница привела на второй этаж. Под полированным ступеням гладкие подошвы столичной обуви скользили, и невольно приходилось сбавлять шаг, чтобы не упасть. Маленькая приемная с красной банкеткой и пейзажем с изображением этого самого Асташовского дома. 7 торопливых шагов, еще одни застекленные двери. И вот я на пороге большой желтой залы. Большие окна на юг и запад, прекрасные, достойные Эрмитажа малахитовые вазы на постаментах, мебельные гарнитуры из красного дерева с коричневой обивкой на невероятно красивом звездами паркете из сцены пород дерева палисандрового, эбенового, розового. Дом приличный не только для сибирского миллионщика, но и для преуспевающего питерского вельможи. Сюда, ваше превосходительство! Матовый роскошь паркета под каблуками, синие сумерки за высокими окнами, хозяин на пороге гостиной. Доброго вечера, Герман Густавович. Проходите же скорее. Синяя комната. Мебель теперь из черного дерева, синий атлас с набивкой позолотой. Ковры, картины. Простенка к зеркала. У дальней от окон стены огромный черной кожи диван. В центре овальный стол, сервированный на две персоны. Значит, Асташов хотел поговорить со мной наедине и никого больше к столу не звал. И я расслабился, успокоился. Сам собой унялся тревожный стук сердца, разомкнулись сведенные остатками злобы зубы, бог не выдаст, свинья не съест. Здравствуйте, дорогой Иван Дмитриевич, прошу меня простить за невольное опоздание. Человек, знаете ли, предполагает, а Господь наш располагает. Маленького роста, чрезвычайно не по возрасту, подвижный и юркий, милый по-французски картавящий, этакий добрый дядюшка гениального злодея, сам, судя по собранным жандармами сведениям, свободный от каких бы то ни было нравственных принципов, обладающий живым и изворотливым умом, нашедший нужные лазейки в беспорядочном нагромождении законов Российской империи, обзаведшийся высокопоставленными покровителями. Асташов представлял собою эталон успешного предпринимателя середины XIX века. А еще он дьявольский, ужасающе опасный для моих начинаний человек. Снова вы, ваше превосходительство, правильные слова подбираете. Белые ладошки вспыхивают отраженным светом десятков свечей, кажутся двумя белыми птицами, бесстрашно порхающими прямо у лица хозяина дома. Но садитесь же скорее к столу. Повар мой, характером прескверный, уже трижды справлялся, не пора ли горячее нести. Сюда вот, сюда, сюда, на стуле этом и принцем незазорно сижить. Вас, дражайший Иван Дмитриевич, отличный дом. Приходилось мне бывать у вельмож, кои в половину не такой усадьбой похвастать могут. Вы мне льстите, Герман Густавович. Уж позвольте старику вас так называть, по-простому. Извольте, Иван Дмитриевич. А чего ж нет? Я вам по возрасту в сыновья гожусь. Ай, верно, новый полет белых птиц. Сын мой Вениамин, не иначе в один год с вами на свет Божий появился. 9 декабря 36-го года, Вениамин мой. А я 16 декабря 35-го. Выходит, ровно на год я потомка вашего старше. Оба декабристы, значит. Богач смеется, словно две пуховые подушки. Трутся одна другую. Бывали у меня и те самые ста. Из сумрака появляются люди, ставили на стол отблескивающие серебром блюда. Парило мясо, остро пахло какими-то приправами и свежим хлебом. Рубином блеснуло вино в бокале. За этим столом как-то забывалось о великом посте и связанными с этим ограничениями. Рыба тоже была, но как-то скромно. На самом краю стола, нарезанная белыми, неожиданно аппетитными ломтями, посыпанная зеленой трухой из смеси ароматных трав, не имея близкого знакомства со всеми видами приготовления исконно томской рыбы муксуна, ни за что не узнал бы. Но какие могут быть разговоры под эткий стол? Я вдруг вспомнил, что ел последний раз больше 7 часов назад, и в животе недовольно забурчало. Мясные ломтики таяли во рту. Соусы придавали кушаньям совершенно неожиданные восхитительные нюансы. Красное вино и мясо, что еще нужно настоящему мужчине за столом. Самовар вместе с огромной вазой, наполненной восточными сладостями, поставили на низкий столик у дивана. Чай цвета красного дерева в китайских чашках. Раскрытая коробка с сигарами. Можно было не сомневаться, что кубинскими. Искусно созданный для беседы локальный уют. Насытый желудок, подковарное на кошачьих лапках, подкрадывающее к сознанию спиртное. Я старался держать себя в руках, внимательно следил за нитью беседы и все равно проморгал момент, когда речь зашла о делах. Чертежик мне поляк один из каторжных нарисовал. Ванька Возняковский. Деньг ж бедолага просил на машину свою, коя от силы сжатого воздуха двигаться должна была. Поляка того в казенные заводы на Урал забрали, а картинки у меня остались. О чем он? Вроде только что о скаридности, о мздоимстве горных чиновников рассуждал, а вдруг о каких-то чертежах. Здесь же уже в Томске кузнеца нашел. Есть такой татарский богатырь, кузнец Ханыпов в Заисточье. Грамоты народец не ведает, но руки золотые. За полгода построил мне машину по списку того поляка. Труп одних дюймовых сырбит чуть не версту им привез. Котел чудной, весь трубками обвитый. Машину эту я на прииске поставил. Уж очень напроста вышла, а и сильна. Вот вы, Герман Густавович, всюду о правиках говорите, а у меня ведь лет, почитай, 8 она и крутится. Людская мала уж донесла, кивнул я и засмеялся. Некоторые болтают, что Иван Дмитрич-то поди и черта в повозку запрячь может, раз у него и дьявольские силы на приисках колеса крутит. Хры-хры-хры! Вновь зашуршал подушками золотопромышленник. Оттого и болтают, что сами машин не имеют. Я ведь и мастерскую затеял был делать. Думал на чертежке том денежку малую получить, а нет. Не нашлось покупателей. Механизмов 10 сил вышло, а по стоимость по 1500 целковых. В Тюмени на Козеловских верфях в пароходы и поболее машины ставят, а ценой и схожи. Откуда ж такая разница? Так, дражайший Герман Густавович, Возняковскому котлу взорваться никак невозможно. На схемах моих и стрелок нету никаких, а за давлением следить нет потребности. А в пароходных движителях одних приборов на 500 рублей, что в цену машины не входит. Выходит, ваши правяки слабее, но и дешевле. А и дешевле, — затряс лобастой головой Асташов. Так только и тех денег купцы платить не могут. — Отчего же так? — Отчего? Так что вот хихикующий богатей вдруг стал совершенно серьезным. Добрый прищур исчез, и на меня взглянула совершенно холодная, расчетливая сущность томской акулы. — Отчего? — Оттого видно, что купечество тут ж не все в долг живет. Заводов с пароходами понастроили, магазинов с лавками. Одного хлебного вина 100 000 ведер в год варит. 1 000 000 пудов чая за зиму московским трактом возит, а и все без денег. До того доходит, что у Петрова с Михайловым в лавке за сукно в полтину цена векселя выписывает. — Богачи, без денег, — хмыкнул я. — Как ж такое возможно? — Как? — Да вот взять хотя бы до Исаева того же. Лет это к 20 назад. Построил Королев в селе Тигельдеево, что на Малой Сенной Курье, стеклянный заводик. А года 3 назад за долги общественную банку отписал. С торгов заводик тот Исаев выкупил. 1500 выложил. Людейшек работных набрал, стекло снова лить стал. А как надумал машину за вместо мехов приладить, ко мне за деньгами прибежал. Я ему вексель выписал. Он с бумагой той в банк. Те другой вексель уж под мой оформили. Исаев паровик купил с Урала и поставил. 2 года, считай, уже. Здорово, больше стекла выходит. И бутылок, и листов. А только кто его купит-то? Хмельной у нас бочками продают. Бутылки в подвалах питейных только на стол ставят. И домов строят немного. У Исаева листами стеклянными все склады забиты. Ему апрелем этим срок платить по векселям выходит. Так он опять по городу бегает, деньги ищет. Выходит, пока по старинке купец дела ведет, то и ладно. А как что-то новое применить вас хочет, так на то денег нету. Истинно так, Герман Густавович, снова правильные слова подобрать изволь. Жаль, очень жаль. Я грешным делом хотел купечеству туземному дело получше золотой жилы предложить. А там даже не тысячи, там 1 000 000 потребны. Что ж, за дело это, что лучше золота? — Железо. — Вот и вы, поди на прииски, инструмент железный покупаете. — Железо! — прокатал по языку седой прохиндей. — Железо! — Оно так-то так, товар всем нужный, только железо само из ручья, как песок золотой, не вымоется. Камни железные из горы выламывать потребно. Потом в печи плавить одного угля древесного 1000 пудов. Каменный уголь лучше. И верно. Сашка Смирнов на Гурьевском заводе уж 3 года чугун углем плавит. Зато ему фрезы полковника никак не дает. С углежога в горный начальник мзду берет, а с дыры в горе деньги не поимеешь. Это не тот ли заводик, где паровики делать могут? Именно так. Тот самый. Смирнов-т в Алтае пришлый. Его из Санкт-Петербурга манифестом прислали. А Фрезе с подпевалами своими, Быковым, Платоновым и братьями Прангами местный. Давит Смирнова, давит. Тому, как совсем плохо становится, он Александру Дмитриевичу в столицу отписывает. Озерскому? Озерскому. Он теперь главный начальник алтайских горных заводов и Смирнова обиду не дает. Сашка-то для иностранного удивления то вазу из чугуна построит, то машину какую не то хитрую. Я об Озерском много раз уж слышал. Неужто хороший человек? А Сашев снова пристально, словно разглядывая мелкую букашку у меня на лице, взглянул и ответил уклончиво, даже загадочно. Понимающий человек. Всегда пожалуйста, коли и вы не с бухты-барахты. Понимай, как хочешь, но, скорее всего, он имел в виду, что к предыдущему губернатору губернии все-таки можно найти подход. Вы, Иван Дмитриевич, считаете, я не найду компаньонов на железный промысел? Отчего же? — удивился с хитринкой в уголках глаз богач. — Непременно найдете, ежели банк какой привлечили в Петербурге акционерное общество. Батюшка, вот ваш, я слышал, с бароном Штирлицем дружбу водит. Иудеи Гинзбург тоже охотно, как я слышал, в заводы или учреждения новых банков деньги вкладывает. — А местные купцы? — Местные купцы, мой милый Герман Густавович, деньги только в книгах учетных подсчитывают, да долги друг другу передают. Собор вот ж сколько лет достроить не можем. — Богоугодное же дело, не можем. — Слышали уж, наверное. Да, ведь лет 6 назад уж и купол ставить принялись, да не вышло. Четверых людей шкубило насмерть. Дальше было неинтересно. Хозяин усадьбы теперь усиленно избегал любых тем для разговора, в которых могло хотя бы промелькнуть что-то связанное с промышленностью и торговлей. Старый богатей развлекал меня рассказами о нерадивых архитекторах или о пресловутых подземельях Томск. Не поленился сбегать, а ходить он, несмотря на возраст, казалось, в принципе не умел, за иконой, которую будто бы благословил святой старец Федор Кузьмич. Поведал легенду о сибирском Робин Гуде, о том они лиханые, грабящим богатые купеческие караваны, раздающим награбленные бесправным, формально свободным крестьянам на государевых землях. Годков этак с 10-12 назад еще находились люди, утверждающие, что были остановлены на тракте вороноками Гришки Лиханова. Потом как-то все поутихло, и смеясь назад снова. То ли воскрес лиходей, то ли кто-то именем его прикрыться решил. Только через слухи крестьянский люд в большое волнение впал, когда даже исправники биты были, те, что из самых злых. Асташов, не скрываясь, разглядывал мое откровенно скучающее лицо и весь прям-таки лучился от удовольствия. Невеликая хитрость. Ждал, когда рыбка, я, то есть, сам попросится к нему впасть. Уж ему ли не знать, раз он с этакими людьми в столице хороший знакомец моего финансового положения. Знал? И, не скрывая своего интереса, подталкивал, предложи, молодой наивный дурачок, организовать совместный банк для развития твоей ненаглядной промышленности. И я едва-едва сдержал, чтоб не завести об этом речь. Вовремя мысль пришла, а ему-то что за прок? Судя по всему, Он дела с кем-то из царской фамилии ведет. Что ему карманный губернатор, если он одним письмом может здесь половину чиновничества мест лишить? Не зря же ему приписывают высказывание, коли Асташов захочет, и Митру получит. А с банком вот непонятно. С его-то связями, с его-то крышей и капиталами он и сам может все организовать. И сам политику кредитования страждущих определять. Конкурентов долгами давить, выкупая векселя. Втихую полгубернии в карман положить может. И ничто ему помешать в этом не в силах. Ни я, ни горный начальник Фрезе, ни военный начальник Дюгамель. Но вместо того, чтобы, пользуясь поднятой мною волной интереса к промышленности, быстренько подсуетиться и создать мощный, гораздо более сильный, чем Томский общественный банк, финансовый институт, он весь вечер усиленно сватал мне эту идею. Зачем? Почему? Непонятно. А значит, опасно, и я пока не буду знать точно, какую именно роль Асташов подготовил для меня. Никаких совместных делах не стоит думать. И видно, что-то изменилось в моем лице, когда я пришел к этому непростому выводу. Тот хозяин как-то сразу сник, перестал светиться, и рассказы тоже потеряли некоторую долю заложенной в них энергии. Каюсь. Не смог удержаться. В пальто, в прихожей, у подножия мраморной лестницы, можно сказать, одной ногой на улице, при прощании с хлебосольным золотопромышленником, я широко и радостно ему улыбнулся. Благодарю, дорогой Иван Дмитриевич, за прекрасный вечер вашей компании. Ваши рассказы о земле сибирской навсегда останутся в моей памяти.